его лозунг. Власть приходит к тому, кто достаточно смел, чтобы взять ее. Ободренная словами Шонга, Лиана улыбнулась. Вот и прекрасно. Тогда пойдем испытывать новое оружие. Очередное изобретение китайца уже имело место для трех зарядов, что увеличивало скорость стрельбы. Шонг отвел взгляд. «Я как раз собираюсь это сделать, но один». «Что?» «Ваш муж запретил мне стрелять вместе с вами». Лианна резко вскочила на ноги. «Да как он смеет указывать, что я могу делать, а что нет?» «Согласно вашим законам, вы должны подчиняться мужу, а в его отсутствие — его сыну». «Жерве уже дал мне понять, что заставит выполнить приказ отца». «Посмотрим», — задыхаясь от гнева, сказала Лианна и выбежала из комнатки Шионга, собираясь разыскать Жерве и сказать ему, что она думает относительно распоряжений его отца. В зале Лиана заметила женщин, сидящих за прялками. На полу валялись клочья шерсти. В умелых руках журчало веретено, которому вторили приглушенные женские голоса. Работа шла полным ходом. У камина в одиночестве сидела служанка Эдит и лениво ела пирог с мясом. «Что с тобой, Эдит?» — вкрадчиво спросила Лианна, стараясь сдержать раздражение в голосе. «Почему ты не помогаешь прясть?» Девушка неряшливо вытерла рукавом рот и самодовольно улыбнулась. «Лазарь освободил меня от этой работы». От удивления Лианна не могла произнести ни слова. Прялки замолкли, и в зале наступила мертвая тишина. Кажется, назревал скандал. Все в замке знали, что Лазарь выбрал Эдит для удовлетворения своей похоти. Стараясь ничем не выдать своих чувств, Лианна приказала женщинам продолжить работу и снова повернулась служанки. Между тем Эдит, не торопясь, доела пирог и теперь слизывала с пальцев крошки, не обращая ни на кого внимания. Такая наглость привела Лианну в еще большую ярость. «Понимаю», — сказала она, с трудом сохраняя самообладание. «Кстати, Эдит, ты не знаешь, куда ушел Лазарь?» «Возможно, на конюшню», — беспечно ответила девушка. «Вы же знаете, он обожает соколиную охоту». Нет, Лиана не знала этого, но не подала виду. Лазарь ничего не рассказывал о себе, и она никогда не расспрашивала его. Ее не интересовали подробности жизни мужа. Лиана носила его имя. И это все, что ей было сейчас от него нужно. Тем не менее, столь откровенная неверность задела ее гордость. «Лазаря нет в Балонге, Эдит. Он уехал в Париж». В голосе Лианны чувствовалось удовлетворение. Девушка удивленно вытаращила глаза. Ее лицо выражало явную растерянность. Хозяйка замка пожала плечами. «Лазарь освободил тебя от предения. Что ж, я согласна с этим». Эдит облегченно вздохнула и заулыбалась. Но тут Лианна как бы невзначай бросила. «Вместо этого ты будешь вышивать. Нашему капеллану нужен новый стихарь». Примечание. Капеллан. Священник, состоящий при капелле. Домашняя церковь в замках и дворцах. Стихарь. Длинная одежда с широкими рукавами, надеваемая православным духовенством при богослужении. Эдит недовольно поморщилась. Но я такая неловкая в работе с иглой».